«Сердце охотника», часть 7. Поселение Кримсон Фоллс, 1781 год. Стоя на гребне горы, щуря свои бледно-голубые глаза, Джемми смотрел на ферму Гудов. Ветер теребил его длинные до плеч волосы. «Я нашел тебя, Люсьен Гуд», — думал он мрачно. «Теперь ты поплатишься за все, что со мной приключилось». Обширная ферма раскинулась на богатых плодородных землях. Вдали паслись многочисленные стада овец и коров. Слышалось лошадиное ржание. Амбары ломились от зерна. Прямо напротив Джемми возвышался добротный двухэтажный дом, белый, с черными ставнями. Его окружали высокие деревья. Дом богатого человека, без всяких сомнений. Скрываясь в лесных зарослях, с холодной улыбкой наблюдал он за Люсьеном Гудом, верхом на лошади, объезжающим поля. Он видел дочерей Гуда, Аманду и Лору, трудившихся в саду позади кухни или сидящих на веранде с шитьем. «Я уничтожу тебя, Гуд», — думал Джемми с ненавистью. «Я отниму у тебя все, что тебе так дорого. Твои земли, твои стада, твой дом и экипаж. Я женюсь на твоей дочери Лоре, симпатичной Лоре, которая всегда считала, что она слишком хороша для меня. А потом я убью тебя, и тогда все твое имущество станет моим. После этого я прикончу Лору и заодно Аманду. Я не успокоюсь, пока не сотру с лица земли тебя и все, что имеет к тебе хоть какое-нибудь отношение». Полная луна взошла на ночном небе. Сквозь лесные заросли неслышно пробирался волк. Все живое замирало при его приближении. Весь лес принадлежал ему. Вот уже 3 месяца Джемми жил неподалеку от фермы Гудов. Строил планы, выжидал. Ждал, когда взойдет полная луна. В полнолуние он превращался в волка и нападал на коров, телят, лошадей и даже на кур. На любое животное или птицу, которые давали пищу Люсьену Гуду. Сегодня его желудок был полон говядины. Одну корову он разорвал и сожрал, тела других разбросал вокруг дома Гуда. Ненавистный хозяин обнаружит их рано поутру, как было уже не раз, а Джемми будет наблюдать из леса. Лицо у Гуда нальется темной кровью. Глаза вылезут из орбит, и он начнет орать громко и долго. Опять будет приказывать своим людям немедленно найти и прикончить проклятого волка. Они обыщут всю округу и никого не найдут. А тем временем проклятый волк будет преспокойно разгуливать среди них на 2 ногах. Где-то треснула ветка. Джемми насторожился, принюхался. В воздухе разливался аромат крови. Напоминание о делах этой ночи. Его звериная сущность протестовала против бессмысленной резни, зато человек был доволен своей местью. Раздался громкий шелест. Кто это? В прошлом месяце ему пришлось сразиться с медведем, а до этого с рысью. Кто-то бродит по его лесу сегодня, и тут до него донесся характерный запах. Человек. Среди деревьев замелькали огни. Зашумели голоса. «Я напал на свежий след!» — закричал кто-то позади Джемми. «Это должно быть тот самый волк, что повадился на вашу ферму!» Джемми оглянулся. Факелы со всех сторон и люди с ружьями. «Окружайте! Мы возьмем его сегодня!» Джемми заметался, круг сужался. «Я вел себя слишком легкомысленно», — понял он. «Потерял бдительность». Волк пригнулся к земле. Побежал. И тут же почувствовал, как что-то обвилось вокруг его задней лапы. Неведомая сила оторвала его от земли. Джемми вскрикнул. Он болтался в воздухе вниз головой. Веревочная петля, свисающая с высокой ветки, крепко стягивала его заднюю лапу. Он в ловушке. «Кажется, попался», — кричал кто-то. Я слышал шум. Шаги приближались. Бежать, вырваться, немедленно. Джемми попытался изогнуться и зацепить веревку передней лапой. Промашка. Он снова раскачивался вниз головой. Огни становились все ярче. Они скоро будут здесь. Он собрался с силами и рванулся вверх. захватил передней лапой веревку, цепился зубами и начал грызть. Острые зубы, словно зубья пилы, трепали жесткую твердую веревку. Голоса звучали все громче, он грыз все быстрее. «Стойте!» — закричал кто-то. «Это моя земля! Добыча моя!» Чутье подсказывало Джейми, что человек отделился от остальных и бежит сюда впереди всех. Было слышно его тяжелое прерывистое дыхание. Шаги замерли. «Попался!» — воскликнул голос. Джейми снова сорвался и повис в петле. Прямо на него было наставлено ружье. Он приподнял голову и увидел Люсьена Гуда. Яростное рычание вырвалось из его горла. Запах Гуда бил в нос. «Рычи-рычи!» — засмеялся Гуд. «Теперь ты мой. Никто не смеет красть у Люсьена Гуда. Даже волки!» Он прицелился. Джейми яростно извивался. Внезапно плечо обожгла резкая боль. Пуля! Люсьен Гуд опустился на одно колено и начал перезаряжать ружье. Это может занять много времени, особенно в темноте. Джейми снова начал раскачиваться, пытаясь ухватить веревку. Промахнулся. Щелк. Веревка лопнула в том самом месте, где он ее грыз. Джейми упал на землю. Рог с порохом выскользнул из рук Гуда. Глаза широко раскрылись от ужаса. Волк сделал шаг вперед, оскалил зубы и низко зарычал. «Помогите!» – завопил Гуд. «На помощь кто-нибудь!» Волк шагнул еще ближе. Ноздри его наполнял ненавистный запах. Со скаленных клыков капала слюна. Люсьен попятился, споткнулся и рухнул на землю. «Помогите!» — почти визжал он. Волк пригнулся, готовясь к прыжку. Но тут же уши его настороженно дрогнули. Сюда бежали люди. Много людей. Они были слишком близко. Гуд сжался в комок. Он всхлипывал от страха. Джейми улыбнулся про себя. «Мы еще встретимся». Волк повернулся и бесшумно исчез в темном лесу. Теперь он был осторожен и принюхивался в поисках других ловушек. Позади еще раздавались голоса, топот, выстрелы. Один раз пуля просвистела у самого его уха. «Повезло», — мелькнуло в голове. Охотники выстраивались цепью. Вдали сверкали огни. Волк побежал быстрее. Он мчался вперед легко и свободно. Он почти ощущал на языке вкус крови своего врага, вкус смерти. Недели позже Джейми уже в обличии человека шел через лес. Неожиданно его внимание привлек листок бумаги, приколотый к одному из деревьев. Он осторожно подошел и протянул руку. «Объявлена награда. Тот, кто принесет мне голову серебристого волка, получит от меня $500, Люсьен Гуд». Джейми громко рассмеялся и сорвал бумажку со ствола. $500 – сумасшедшие деньги, и это все, что ты готов заплатить за поимку волка? И тебя не удивляет, что он нападает лишь на твои стада? Ты кричал, что моя семья проклята, теперь проклятие лежит на тебе. Волчье проклятие. Джейми шел через лес. Пришла пора действовать. Джейми стоял перед входом в дом Люсьена Гуда. На нем были кожаные штаны и куртка, и он выглядел сейчас как обычный колонист, исходивший Кентукки вдоль и поперек. Правда, он был мало похож на того испуганного паренька, путешествовавшего в фургоне с родителями. Юноше недавно исполнилось 20, но на вид можно было дать гораздо больше. Тем лучше. Он не хотел, чтобы Гуд узнал его. «Назовусь Джеком Сноу», — решил Джейми. Джейми Фаера больше не существует, глаз волка тоже. Пора взять себе новое имя и начать новую жизнь. Он легонько постучал в дверь и замер в ожидании. Через несколько мгновений дверь распахнулась. Перед ним стояла девушка, Аманда Гуд. Он часто видел ее издалека, но ни разу так близко. Поверх нарядного голубого платья был накинут фартук. Светлые волосы зачесаны в клубок. На нежной белой шее билась голубая жилка. Быстро-быстро. Джейми представил, как вонзает зубы в эту... «Джейми Фаер?» Он испуганно уставился в ее лицо. «Все те же карие глаза. Она узнала его. Как она сумела? «Ты, наверное, не помнишь меня», — рассмеялась девушка. «Я... Аманда. Аманда Гуд». «Я помню тебя. Я просто удивился, что ты меня узнала». Он быстро снял шляпу. «Я сильно изменился за это время». «У тебя все те же глаза», — ответила она с улыбкой. «Мне всегда казалось, что у тебя необыкновенные глаза». Она взяла его за руку. «Я так рада видеть тебя. Мы как раз собирались ужинать. Заходи». «Придется поступить немного иначе», — мелькнуло в голове у Джемми. «Мне бы не хотелось мешать вам», — начал он с вежливой улыбкой. «Но ты совсем не помешаешь», — заверила она, пуская его в дом. Джемми втянул в себя запах человеческого жилья. Как давно он не был в доме. Он ощутил запах еды и мебели. Ему вдруг стало душно. Захотелось очутиться в лесу, в поле, на свежем воздухе. Но придется потерпеть. Джемми прошел вслед за Амандой мимо гостиной, мимо кабинета, прямо в столовую. В камине ярко горел огонь. Аманда подошла к буфету, достала еще одну тарелку и поставила ее на стол. «Пожалуйста, садись». Он присел и осмотрелся. «Мы что, будем вдвоем?» «Нет, что ты. Сейчас придет папа и моя сестра. Ты должен ее помнить». Она подошла к дверям. «Лора, ужин готов». Аманда бросила взгляд на Джемми. «Лоре не здоровится, она терпеть не может эти места. Особенно с тех пор, как здесь завелся этот ужасный волк». Послышались легкие шаги. Казалось, Лора не идет, а плывет, едва касаясь ногами пола. Белокурые волосы развивались за спиной. Зеленые глаза сияли. «Она еще прекраснее, чем я ее помнил», — подумал он. Лора смотрела на него с брезгливым удивлением. «Кто вы?» — спросила она, поморщившись. «Это же Джемми Файер», — воскликнула Аманда, ставя на стол большую высокую миску. «Помнишь? Его семья ехала вместе с нами через Камберлендский перевал». Лора вздернула брови. «Ах да, проклятый мальчик!» «Мы не были прокляты», — ставил Джемми. «Неважно», — она махнула рукой и уселась за стол напротив него. «А ведь она совсем не изменилась», — подумал Джемми. «Все так же интересуется только собой и любит только себя». «Ну что ж, это ему только на руку. Еще не хватало, чтобы она полюбила его по-настоящему». Дверь в дальнем конце комнаты распахнулась, и в столовую тяжело вошел Люсьен Гуд. Ноздри Джемми дрогнули. Этот запах. Его не спутать ни с каким другим. Гуд казался старым и встревоженным. Как видно, та встреча в лесу подействовала на него не лучшим образом. «Хорошо. Старей до времени, Люсьен Гуд. Старей и слабей». «Папа», — сказала Аманда, — «посмотри, кто к нам пришел». Люсьен недоуменно уставился на юношу. Тот расправил плечи и выставил вперед подбородок. «Это Джемми Файер, папа». «Файер?» Его глаза сузились. «Я был уверен, что вы оба погибли». «Нет», — ответил Джемми, не в силах сдержать злость. «Вам удалось прикончить только мою мать, а потом отца». «Я не виновен в смерти твоего отца», — буркнул Гуд. «Да и в смерти матери тоже». «Держи себя в руках», — мысленно приказал себе Джемми. «Твое время еще не пришло. Терпи. Смакуй свою месть. Так она будет еще слаще. Сладкой, как кровь Гуда». «Извините меня, мистер Гуд», — произнес он вслух. «Вы, конечно, правы. Но я был молод, и мне легче было винить во всем вас, чем родных». «Как погиб твой отец?» — спросила Аманда с искренним сочувствием. «Какой-то хищник перегрыз ему горло», — спокойно ответил Джемми. Лора охнула и прижала ладонь к губам. «Меня сейчас тошнит. Нельзя поговорить перед ужином о чем-нибудь другом». «Она права», — согласился Гуд. «Вам сейчас придется уйти, молодой человек». «Я уже пригласила его к ужину», — поспешно вставила Аманда. «Дуреха!» — вспыхнул отец. «Надо было спросить сначала у меня». Он встряхнул головой. «Ну да ладно, мы поделимся с тобой своей едой, хотя вы не очень-то хотели делиться с нами». «Так он все помнит. Что ж, от этого месть будет еще слаще». Аманда разложила по тарелкам большие порции тушеного мяса. выложила на стол буханку ржаного хлеба. Джемми украдкой следил за Лорой. «Из нее выйдет отличная жена», — думал он. «Она никогда не полюбит меня, эгоистка. Вечно всем недовольна. Как моя жена, она будет вполне несчастна и познает настоящий страх и настоящую боль». «Расскажи, что с вами случилось после того, как мы уехали», — попросила Аманда. «Меня похитили индейцы Шауни». Аманда ахнула, прижимая руки к горлу. «Какой ужас! Но ты сбежал?» «Через какое-то время», — ответил Джемми, жуя кусок мяса. «Но я многому научился у них. Могу ходить по лесу очень тихо, как тень». «Никто не может ходить, как тень», — фыркнул Гуд. «Я стал хорошим охотником». Джемми откинулся на спинку стула. «Собственно говоря, поэтому я сюда и пришел». Он сунул руку в нагрудный карман и достал сложенный листок бумаги. Развернул и протянул Гуду, делая вид, что смотрит на него с сомнением. «Вы обещаете за поимку волка $500 золотом. Это большие деньги. Вы должно быть очень богаты, мистер Гуд». «Чрезвычайно», — хвастливо заявила Лора. «Лора!» — отдернул отец. «Девушкам не пристало так разговаривать». «Он и так это знает, папа». Лора передернула плечами. «Я уверена. Все знают, что мы самая богатая семья в долине». «Нам сильно повезло», — скромно прибавила Аманда. «Скоро вам сильно не повезет», — мысленно ответил Джемми. «Я могу поймать этого волка», — сообщил он Люсьену, отодвигаясь от стола. «Ты?» — Гуд громко рассмеялся. «Да, его ловили лучшие охотники в здешних местах. Люди, которые знают окрестные леса, как свои 5 пальцев. Вполне возможно, но я по-прежнему утверждаю, что я могу его поймать». «Можешь утверждать все, что хочешь, парень», — хмыкнул Люсьен. «Но это волк. Он не такой, как обычные волки. Он поумнее многих людей. Мы чуть не поймали его несколько дней назад, но он все-таки ушел. Он смотрел мне в глаза так, как будто знает меня. Я поймаю и убью его», — заявил Джемми, складывая объявление и засовывая обратно в карман. «Лови на здоровье, если тебе больше нечем заняться. Только покажите мне то место, где он напал в последний раз. Может быть, ваша дочь?» «Ладно, ладно», — пробурчал Гуд. «У Аманды утром масса различных дел, но Лора вполне свободна. Лора, покажешь ему все, что он захочет увидеть». «Я желаю, чтобы голова этого волка висела у меня в кабинете на стене, а его шкура лежала у камина. Я буду вытирать о нее ноги». «Тогда осталось решить еще один вопрос», — сказал Джемми. «Ну?» — Гуд поднял на него подозрительный взгляд. «Мне не нужны деньги», — пояснил Джемми. «Ты хочешь проработать бесплатно?» — Люсьен Гуд иронично вскинул брови. «Мне нужна плата, но не в деньгах». «Да? А в чем же?» Джемми смотрел на него в упор. «Я хочу жениться на вашей дочери». Люсьен Гуд сцепил руки на толстом животе и расхохотался. «Вот что я скажу тебе, Джемми Файер. Убей этого волка, который мешает мне жить, и ты получишь все, что захочешь. А пока подождем». «Подожди», — подумал Джемми. «Поживи. Живи, пока живется». На следующее утро Джемми бодро постучал в дверь Гудов. «Целый день с Лорой», — думал он с улыбкой. «Может быть, даже я смогу поцеловать ее пару раз. Надо получать удовольствие, пока это возможно». Дверь отворилась. На пороге стояла Аманда. В руках она сжимала корзинку для пикников. «Привет, Джемми», — проговорила она торопливо. «Я подумала, мы сможем перекусить немного после того, как я тебе все покажу». «Где Лора?» — удивленно спросил он. «Меня должна была водить она. У нее ужасно разболелась голова, и ей пришлось прилечь. Она все такая же слабая, как и раньше. Ее часто мучают мигрени». Джемми внимательно смотрел на Аманду. «Честное слово», — сказала девушка, словно догадываясь, что он ей не верит. Негромко рассмеявшись, она сбежала с веранды. «Пойдем, Джемми, я тебе все покажу». Юноша бросил взгляд на окна второго этажа, где располагались спальни. «Ничего, ты от меня не уйдешь». Затем отвернулся и посмотрел на Аманду. Она шла впереди, весело размахивая корзинкой для пикника. Он встряхнул головой, вспомнив, как она бегала за ним повсюду, словно собачонка. «А она подросла», — подумал он. «Она была рада мне, встретила как друга. Но она тоже Гуд, и значит, тоже должна умереть. Они все умрут». Он догнал ее в несколько шагов и взял из ее рук корзинку. Затем осмотрелся. Впереди расстилались луга. Мать была бы счастлива здесь. Эта земля должна была принадлежать нам и скоро будет нашей. Неподалеку от леса паслись коровы. Он услышал их встревоженное мычание. Они чуяли его так же, как он чуял их. «Обычно волк нападает на тех коров, которые пасутся ближе к лесу», — пояснила Аманда. «Ему легче прятаться среди деревьев», — заметил он. Она повернулась к Джемми. «Ты действительно веришь, что сможешь его поймать?» «Когда он проголодается?» Джемми пожал плечами. Аманда прибавила шаг. «Идем скорее, я хочу показать тебе кое-что интересное». Он сделал вид, что не может идти быстро из-за корзинки. Не стоило демонстрировать свою настоящую скорость. Они вошли в лес. Платье Аманды мелькало далеко впереди, между деревьями. Теряя ее из виду, Джемми глубоко вдыхал воздух и шел по запаху. После каждого превращения в нем оставалось все больше волчьего. Вскоре он услышал шум воды. За лесом начинался обрыв, с которого стремительно падали прохладные струи. Водопад. Аманда уселась на землю и махнула ему рукой. Он поставил корзинку и присел рядом с девушкой. «Правда красиво?» – спросила она. «Иногда на струях можно увидеть радугу». Аманда открыла корзинку и, покопавшись там, протянула Джемми куриную ножку. Он покорно откусил кусочек сухого, как бумага, мяса. «Пожалуй, она несколько пережарила курицу на его вкус. Ты вспоминал обо мне когда-нибудь?» — спросила Аманда. — Да, — ответил он честно. Он действительно часто думал о ее отце, о Лоре и о ней. Мечтал о мести. Я думал о тебе постоянно. Я умоляла папу вернуться за вами. Аманда тяжело вздохнула, но он меня не слушал. Девушка осторожно накрыла его ладонь своей рукой. — Я всегда знала, что когда-нибудь ты станешь моим. Я всегда любила тебя. —